Июль. В Средней России лучший клев сазана. Ловля с прикормкой в местах, где замечается его бой. Выскакивание из воды. Клещ уходит в глубокую воду. Ужение на метлу в начале месяца на ленючего рака и кузнечика. Ловля голавлей на лягушонка, пиявку и черного таракана. Вообще в первой половине рыба берет плохо, и клев улучшается только с 30 июля. Успех ловли в этот период зависит от многих факторов, но жару большинство рыб переносит не очень хорошо. Поэтому принято считать, что июль – один из самых слабых месяцев по клеву. Наибольший успех в это время приносит ловля ранним утром, до рассвета, и вечером, после захода солнца. В эти периоды на кратковременный жор выходит большинство рыбы, тогда как днем создается ощущение, что рыбы в водоеме просто нет. Многие виды рыб отлично ловятся ночью. Среди рыболовов распространена ловля леща, сама, язя, судака, голавля, карася и многих других рыб именно ночью в этот период года. Но следует отметить, что очень многое зависит от погоды. Так, когда лето пасмурное и дождливое, лучше ловится хищная рыба. Неплохо берет речная бель. Жаркие дни, наоборот, предвещают длительное бесклевье.